шутоватые, но по-своему преданные искусству и чувству товарищества аркашки. И вот я увидел, что сцену заняли просто-напросто бесстыдник и бесстыдница. Все они были бессердечные, предатели и завистники по отношению друг к другу, без малейшего уважения к красоте и силе творчества. Прямо какие-то хамские дубленые души. И вдобавок люди поражающего невежества и глубокого равнодушия, притворщики, истерически холодные лжецы с бутафорскими слезами и театральными рыданиями, упорно отсталые рабы, готовые всегда радостно присмыкаться перед начальством и перед меценатами. Но зато как проникновенно они говорили о святом искусстве и о сцене. Помню один светло-зеленый июньский день. У нас еще не начиналась репетиция. На сцене было темновато и прохладно. Из больших актеров пришли раньше всех Лара Ларский и его театральная жена Медведева. Несколько барышень и реалистов сидят в партере. Лара Ларский ходит взад и вперед по сцене. Лицо его озабочено. Очевидно, он обдумывает какой-то новый глубокий тип. Вдруг жена обращается к нему: «Саша, насвисти, пожалуйста, этот вчерашний мотив из паяцев». «Свистать? На сцене?» Ха-ха-ха-ха. Он смеется горьким актерским смехом. «Ты ли это говоришь? Да разве ты не знаешь, что сцена — это храм, это алтарь, на который мы кладем все свои лучшие мысли и желания? И вдруг свистать? Ха-ха-ха-ха!» Иногда они любили и новизну от себятины. Лара Ларский, например, передавала в своем исполнении роли Хлестакова. «Нет, позвольте, я эту сцену с Городничим вот как веду. Городничий говорит, что номер темноват, а я отвечаю — да. Захочешь почитать что-нибудь? Например, Максима Горького нельзя. Семено, семено, и всегда аплодисмент». И вот среди этой мешанины пошлости, глупости, пройдошества, альфонсизма, хвостовства, невежества и разврата поистине служило искусству Андросова. Такая чистая, нежная, красивая и талантливая. Теперь, став старее, я понимаю, что она также не чувствовала этой грязи, как белый прекрасный венчик цветка не чувствует, что его корни питаются черной тиной болота. Пьесы ставились как на курьерских. Небольшие драмы и комедии шли с одной репетиции, «Смерть Иоанна Грозного» и «Новый мир» с двух. «Измаил», сочинение господина Бухарина, потребовал трех репетиций, и то благодаря тому, что в нем участвовало около 40 статистов из местных команд гарнизонной, конвойной и пожарной. Особенно памятно мне представление «Смерть Иоанна Грозного». Памятно по одному глупому и смешному происшествию. Грозного играл Тимофеев Сумской. В парчевой длинной одежде, в островерхой шапке из собачьего меха, он походил на движущийся обелиск. Для того, чтобы придать Грозному царю побольше свирепости, он все время выдвигал вперед нижнюю челюсть и опускал вниз толстую губу, причем вращал глазами и рычал как никогда. Конечно, роли он не знал и читал ее такими стихами, что даже у актеров, давно привыкших к тому, что публика дура и ничего не понимает, становились волосы дыбом. Но особенно отличился он в той сцене, где Иоанн в покаянном припадке становится на колени и исповедуется перед боярами: «Острупился мой ум» и так далее. И вот он доходит до слов «Аки пес смердящий». Нечего и говорить, что глаза его были все время в суфлерской будке. На весь театр он произносит «Аки!» и умолкает. «Аки пес смердящий!» — шепчет суфлерша. «Паки!» — ревет Тимофеев. «Аки пес!» «Каки!» «Аки пес смердящий!» Наконец ему удается справиться с текстом. При этом он не обнаруживает ни замешательства, ни смущения. Но со мной, я в это время стоял около трона, вдруг случился неудержимый припадок смеха.

В исполнении Бориса Петкера прозвучала третья, заключительная часть рассказа Александра Ивановича Куприна «Как я был актером». Радио России. Литературные чтения.